Глава восьмая. Маркус хмыкнул. Он задрал голову, облизнул губы, о чем-то подумал и снова опустил на меня взгляд. Странно, не нападает? Сражений не будет? Не хотелось, конечно, уверен, все можно решить. Ох, сука! Я едва успеваю выставить перед собой барьер, как в него влетает выскочившая из-под земли бездна. Удар темной жидкости сносит меня нахер. И я на полной скорости втыкаю спиной в тот же камень, на который опиралась розоволосая девушка. Прилетело нехило, но и я, похоже, теперь непростой человек. Я почувствовал лишь небольшой дискомфорт, но не боль. «Ух, ё-моё!» — прокряхтел я. Девушка сразу же испугалась. Раскрыла глазки, едва что-то не сказала и уже потянула руку, чтобы меня коснуться, но я успел помотать головой и быстро подскочить. В меня снова летит волна смоляной жидкости. Она лезла буквально изо всех щелей и уверен, что скоро вообще из-под ног появляться начнет. Она с легкостью пробила барьер телекинеза, я анализировал. И она пожирает энергию, как выяснилось, не только магическую, но и вообще всю, что есть во Вселенной. Значит, любая защита бесполезна. Плохо, очень плохо. Я телепортирую в сторону удара и взмахом руки отшвыриваю девушку в сторону. «Ну можно же все решить нормально!» — проорал я на так и не шевельнувшегося Маркуса. — Уверен, из этого всего есть нормальный выход! — Есть! — кивнул он, задирая ногу. — Но для начала я хочу выбить все дерьмо из этой паршивой суки! — Выбить все дерьмо? Это значит заставить страдать такую няшку? У меня ёкнуло. — Странно. — Нет! — я напрягаю руку. — Вот этого я почему-то очень не хочу. Он бьет ногой по земле и раскалывает всю горную площадь, отчего десятки черных фонтанов вырываются из расщелин, сливаются в единую волну и устремляются прямо на нас. Это не заблокировать. Невозможно. От этого не убежать. Нет смысла, ибо догонят. Нужно что-то иное. Ну что? Как победить бездну, гребаную материю, способную привести к тепловой смерти Вселенной? Как вообще побеждать Маркуса? К черту! Мне нужно увести атаку. Хотя бы сейчас. Хотя бы для этого момента. Черт возьми, да ради всего будущего! Я взмахиваю рукой. Бездна, столкнувшись с невидимой преградой, проходя ее, становится двумерной, на что я дергаю пальцами и поворачиваю эту двумерную картинку, словно грань кубика Рубика, направляя поток вообще в другую сторону. Затем взмах рукой, превращение потока в нормальный трехмерный объект, и вот кажется, что бездна, словно лазер, ударивший об зеркало, разворачивается так резко и без причины, словно отражается от воздуха. Бинго! Я осознал, как победить Маркуса. Он жрет всю энергию. Что против него не ставь, он все поглотит и станет лишь сильнее. Но при этом, если он не сжирает все пространство вокруг, то значит, да, достаточно запихать его в другое пространство, в котором у меня больше возможностей. Жди меня. Я телепортирую застывшую девушку подальше отсюда. Думаешь, поможет? Наклонил Маркус голову. Я все равно ее найду. Я чувствовал, как у меня выступает пот. Уверен, он меня не убьет. Уверен, что и девушку тоже. Но твою мать! Как я не хочу, чтобы нам обоим причиняли вред. Особенно ей. Вот чувство такое. Ой, да кого я обманываю? Дебилом надо быть, чтобы не понять, что это именно она ко мне приходила, и она меня обнимала. Найдешь, хмыкнул я, слегка подлетая над землей. Если выберешься. Маркус взмахивает рукой. И вся скопившаяся под нами бездна, все это гребаное цунами, все пожирающие материи, разрывает целую гору и устремляется прямо в меня. Нет, меня точно не убьют. Меня лишат сил и заставят лежать в грязи с осознанием, что сейчас ту глазастенькую милашку превращают в кусок избитого мяса. Я уже видел, как она мучается лишь от одного ожога бездны, и не представляю, что она испытает, если на нее обрушится эта волна. А она ведь... милашка, глазастенькая такая... Мне показалось беззащитной. Я... Нет, я этого не хочу. Интуиция вопит, что я должен ее защитить. Концентрируйся. Прикрываю глаза. Концентрируйся. Напрягаю руки Хора и Аквавортексы. Ради себя. Ради той девчонки, что тебя буквально выходила в больнице. До касания бездны остается метр. Просто вспомни. Пару сантиметров. Да, на самом деле ты все умеешь. Нужно лишь вспомнить. Я раскрываю глаза, расправляю руки и очерчиваю ими круг в воздухе. Вся земля, вся реальность вокруг свернулась в спираль, и бездна, едва не коснувшись моей голой стопы, обошла меня вокруг и исчезла где-то в продолжении бесконечной спирали, находящейся за моей спиной. Я совместил все, что знаю и умею. И не вклидываю геометрию, растягивая расстояние между мной и бездной. И при внесении иной мерности в нашу, когда буквально отрезал гору от всего остального мира. «Да, это было правдой», — улыбнулся я, вспоминая слова Сатору. «Аква и Хора — создание новых измерений. И только что я создал такое. Место, где последствия битвы не коснутся реального мира». Все вокруг разрушенной горы превратилось в одну сплошную графическую ошибку. Все объекты потеряли объем, смешались в один цвет и вытянули, словно в фотошопе кисточкой мазнули. Бездна же, закружившаяся вокруг меня, улетала куда-то в одну точку бесконечного долгого пути, словно ее засасывало в водоворот. В спираль, в начало которой она и падала. Даже мне трудно описать все, что было вокруг. И потому неудивительно, что Маркус, пусть и сохраняющий безмолвие, знатно напрягся. Я не стал выжигать бездну, как сделал это вчера. Боюсь, что снова станет плохо. Но вот отсечь ее от энергии, пустив бесконечное путешествие, это показалось мне проще. Только вот... Черт! Я начал задыхаться. Испарение! Испарения бездны проникали в мое тело и быстро распространяли, словно вирус, пожирая все силы. Твою мать! Такой простой трюк пропустил! Сука! Сука! Я чувствую, что бездна внутри меня, словно всепожирающий рой. С каждой частицей поглощенной энергии частица бездны разделяется на две. Созданное вокруг пространство начало рябить и пытаться вернуться в обычное состояние. «Какой же ты опасный черт, Маркус! С тобой рядом даже дышать нельзя!» Эта дрянь, получившая доступ к огромному, если не к бесконечному источнику энергии, просто расплавит меня через минуту. Надо думать. Чувствую, как рушится измерение. Перестану левитировать, упаду в обломки горы, которую этот поехавший разрушил. Перестану поддерживать зеркальную реальность, бездна сожжет меня снаружи. Не рожу ответ быстро, сожжет изнутри. Да сука, что мне вообще делать-то? Можно сбежать, можно сдаться, но... Разве я становился богом, чтобы бежать и сдаваться? Разве я настолько жалок? Нет, — прохрипел я, задерживая дыхание. Нет, нет. Энергия Хора и Аквы начала рвать меня изнутри. Нет, нет, нет, нет! От меня начал отделяться силуэт. Моя копия, пытавшаяся выбраться из тела. Она вырвалась, возвращалась, затем пробовала снова. Я чувствовал, как рушится мой организм, как разделяются мои мысли, как боль рвущихся нервов буквально выключает и включает сознание. Мне казалось, что каждую клетку моего организма разрывают надвое, чтобы потом сшить воедино. Раз за разом, попытка за попыткой. Мой голос обрел эхо. Силуэт с каждым мгновением отрывался все дальше, а Маркус, застывший вдалеке, совершенно не понимал, чего ожидать. «Нет!» Выкрик, вызванный раздвоением сознания, положил этому конец. Он стал финальной точкой. Финальной точкой в создании моей копии. Я чувствовал, что могу это сделать. Понимал, что возможно. И даже несмотря на отсутствие опыта, на боль и скверные навыки, да, я создал свою полноценную копию. Второй вортекс рухнул на остатки горы. Поднял голову на Маркуса и напряг доставшуюся половину Аква и Хора, перехватывая у меня поддержание зеркального измерения. Я же, не выдержав разъедающую изнутри бездну, схватился за грудь и начал выжигать ее с помощью Аквы. Да, у меня получалось. Ха-ха, сука! Я вижу его глазами, чувствую его телом, думаю его мыслями. То, что я создал, не полноценный второй человек, нет. Это что-то вроде тела, соединенного коллективным разумом, со мной во главе. Да, убиваешь меня, умирает и копия. Но даже так, это именно то, что и поможет мне выиграть. Все внутри меня буквально горело. Я пустил все силы на Акву и, клянусь, чувствовал, как действительно выжигаю бездну из тела, словно довожу жидкость до кипения. Какой же ты скотина, сложный враг! Я поднял глаза на Маркуса, так и не сдвинувшегося с места. Нужно что-то приду... Погоди, точно ведь, я придумал! В голове стрельнула лампочка. «Эврика!» Я еще раз поднял глаза на Маркуса. Он стоял, просто стоял, зловеще так, сука. Сложив руки на груди, он просто смотрел то на меня, то на копию. И, кажется, вообще не воспринимал нас за врагов. «Может, начнем переговоры?» — крикнул я. «Ты все еще думаешь, что можешь победить того, чьей смерти нет в сюжете этого мира?» — задрал он бровь. Я хмыкнул. «Ну, я попытался все решить более спокойно». «А кто сказал, что я собираюсь тебя убивать?» Я вытянул руку. «Да и кто сказал, что я собираюсь тебя побеждать?» Он нахмурился и наклонил голову. «Ты зол, Маркс, я понимаю. Все, что тебе нужно, это остыть. Прости, что прибегаю к этому. Напрягаю вортексы. Но я правда не дам ту девушку в обиду. Я с ней обязательно разберусь. Все выясню, мы все решим мирно. Ты, твоя жена, она и я. Но для этого...» Мой голос грубеет. «Ты должен успокоиться!» Он опустил руки и напрягся. Впервые за все время серьезно приготовился к бою. Но было поздно. Тот двойник, которого я создал для поддержания зеркального измерения, уже как несколько секунд — оптическая иллюзия. Простая картинка. На самом деле, эти несколько секунд измерения поддерживаю я. Где двойник? А, что ж, хороший вопрос. Он... Ха! Я едва успел среагировать на то, что произошло. Розоволосая няшка, она просто оказалась позади Маркуса и срубила ему голову к херам. Ха! Его тело валится на земь. Голова откатывается в сторону. Девушка, поджавшая под себя руки, с улыбочкой смотрит на содеянное. «Ха? Погоди, что... Что? Что, твою мать, за херня?» Маркус не умер. Он явно не умер. Я уже вижу, как его голова начала прирастать к телу обратно. «Да, я все еще с ним справлюсь. Мой план ни капли не изменился, но...» «Да ёб твою мать!» — не выдержал я. «Зачем?» «А?» Она испуганно дернулась и поджала ручки. «Ну я... Я просто хотела помочь». «Молодец, дура, помогла. Теперь он еще больше на тебя зол. И хер его знает, как решать это все мирно». «Ёб твою мать, вумен момент». Маркус прирастил голову обратно, оскалился и уже было взмахнул рукой на мою няшку, как вторая моя няшка-двойник успевает выйти из невидимости и схватить его за плечо. Все, шах. Копия взмахивает свободной рукой. Точно так же сворачивает пространство в зеркальное непробиваемое измерение и начинает создавать бесконечно далекий неевклидовый коридор между собой и повелителем бездны. Площадь, которую он захватил, ничтожно мала. Да всего один шаг, но не целая гора, как у меня. И потому я уверен, что он еще долго сможет отдалять себе и Рейвеля в этом отрезанном от реальности измерении. Да, в этом и был мой план. Двойник должен был подобраться как можно ближе и запереть Маркуса вместе с собой в небольшом кубике пространства. Получилось. Все, наконец, получилось. Ух, боже! Падаю на задницу, с удовольствием наблюдая, как отрезанная от управления бездна начала исчезать. Боже. Победа! Ну, как победа? Отсрочка сражения. Все еще без понятия, как побеждать непобедимого. Но вот запечатать я его смог. Теперь можно переключиться на другие мысли. Теперь можно понять, что это за пугливое чудо такое. Я тогда пойду, — прошептала девушка, боящаяся поднять на меня глаза. Как насчет нет? Длинноногая, израненная, покрытая костяной броней и очень, сука, милая, очень похожа на котенка. Злого такого, знаете, но при этом милого. Такого, которого никто, кроме хозяина-то, и не любит, потому что котенок, ну, реально злой. Не знаю, кто это, без понятия, но мы, наконец, встретились. Кажется, это финал чего-то грустного и начало чего-то очень счастливого. Что ж, давай знакомиться, — улыбнулся я. Вортекс. Значит, просто не помнил. Она впервые за все время улыбнулась и подняла на меня глаза. Меня зовут Агония. Амля, точно, знакомое лицо. Демон войны, чуть не убивший меня в школе. Великое бедствие магического мира. Уверен, ей есть что мне рассказать.